Я спросила, а кто он такой? Лаврушник. Кто? Вор в законе, грузинской национальности. Из старых, так сказать, кадров. Подобные ему вымирают, как мамонты. Молоденький Андрюша притащил объемистую папку. Полковник начал выдавать информацию. Первый раз Коте попал в поле зрения органов еще в 1961 году. Было ему тогда 14 лет, и первый срок за кражу он мотал в малолетке. Потом понеслось-поехало. 2 года на свободе, 3 на зоне, годок дома, 5 в тюрьме. Коте приобрел авторитет. Среди коллег по работе слыл безупречно честным человеком. Держал общак. Его слово на разных сходках могло оказаться решающим. Короче говоря, разводящий. Исповедовал Коте, так сказать, классические законы уголовного мира. Никогда не работал, и заставить его стать к станку в зоне оказалось невозможным. Не имел жены и детей, да воры в законе их не положено заводить. Это обнаглевший нынешний молодняк, отморозки и беспредельщики позволяют себе все. Коте не из таких. Предельно вежлив с женщинами, привитлив с детьми, не употребляет наркотики, не пьет и не вступает ни в какие переговоры с милицией. Последнее время отошел от активной деятельности, купил квартиру в Москве и ведет тихий образ жизни. Как инвалид второй группы получает пенсию. Но, по сведениям Александра Михайловича, Коте богат и осторожен. Он никогда не связывался с мокрыми делами, занимался только воровством. Причем не подумайте, что резал карманы в метро или вышибал ногой хилые двери на первых этажах хрущев. Есть такие бизнесмены, вломятся в квартиру, похватают, что поближе к входной двери, и скорее на улицу. Не слишком уважаемая категория среди урок. Джапаридзе действовал иначе. Неторопливо подбирал объект, составлял подробный план и работал не без артистизма и выдумки. Один раз проник в квартиру известного киноактера, нанявшись делать ремонт его соседям. Те, полные лопухи, оставив Коте и двум подельникам ключи, уехали на 3 дня на дачу. Проломив стену, мастера пролезли в соседнее помещение и взяли там только одну вещь — альбом с бесценными марками. Ни антикварные часы, ни серебро, ни драгоценности хозяйки, только кляссер. Правда, стоимость содержимого исчислялась тысячами и тысячами, причем не рублей, а долларов. Самое интересное в этой истории — то, что, осуществив задуманное, Джапаридзе с приятелями аккуратнейшим образом заделали проем, поклеили обои, побелили потолки и поменяли кафель. То есть сделали полный качественный ремонт. Вернувшиеся хозяева долго благодарили мастеров, осуществивших такой большой объем работы за столь короткое время. Следующая афера оказалась еще красивей. Стоило только известному художнику Андреевскому отправиться с семьей в Испанию, как наутро к подъезду дома, где проживал живописец, прибыл фургон. 2 мужика в комбинезонах втащили на лямках огромный холодильник. Лифтер заявил, что хозяев нет, только домработница пришла полить цветы. «Да мы знаем», — сообщили грузчики, — «поехали с нами». Лифтер проявил бдительность и поднялся в квартиру. На звонок открыла женщина средних лет. «Валентина Васильевна?» — осведомился один из грузчиков. «Хозяин ваш холодильничек новый купил, Bosch, 3-камерный. Велел вам вручить. Только просил до его приезда не распаковывать. Наверное, подарок кому-то приобрел». Громко топая, мужики оставили агрегат в холле и ушли. Они не вызвали никаких подозрений ни у лифтера, ни у домработницы, ведь принесли вещь в дом, а не уносили из него. Через некоторое время, когда прислуга ушла домой, из холодильника выбрался сообщник Коте. Времени у него на чистку квартиры было навалом. Но опять воры взяли только одну вещь. Небольшой чемоданчик с коллекцией эмалей 17-18 веков. По самым скромным подсчетам, собрание оценивали в $1 миллион. Сунув кейс в сумку, грабитель преспокойно открыл двери и беспрепятственно ушел. Художнику в утешении остался Бош. «Да, почти с восторгом», — сказал Александр Михайлович. «Теперь уже нет таких мастеров. Артист, можно сказать, виртуоз. Кстати, у него и кличка соответственная — Станиславский. И впрямь ограбление на спектакле смахивают. Все до тонкости отрепетировано. И подельников нашел, как на подбор. Таких же последних из «Магикан». Савостина Сергея Яковлевича и Ануфриева Андрея Викторовича. Еще на малолетке скорешились и все дела вместе проворачивали, пока, наконец, Савостин и Ануфриев не погибли. А что с ними случилось? Ануфриев подцепил туберкулез и просто умер, а Савостина убили в камере за точкой, не поделили что-то с братками. И когда это было? «А тебе зачем?» — насторожился полковник. «Да просто любопытно». «Ладно», — крякнул приятель, захлопывая папку. «Скорее всего, Коте хлопочет за кого-нибудь из своих, нанимает Аркадия в качестве адвоката. Думаю, волноваться не стоит. Джападидзе после гибели приятелей отошел от дел и сейчас выполняет роль свадебного генерала». Он вежливо довел меня до выхода на первом этаже. Кто-нибудь другой воспринял бы подобное поведение как любезность, но только не я. Хорошо знаю, что Александр Михайлович просто не хочет, чтобы я шлялась по бесконечным коридорам без присмотра. Сев в машину, закурила и призадумалась. Ясно теперь, что связывает милейшую Жанну Яковлевну и благородного вора в законе Коте Джапаридзе. Ведь ближайший друг и подельник авторитета, Савостин Сергей Яковлевич, скорее всего, брат предприимчивой директрисы. Как бы разузнать о нем побольше? Полковник уже что-то заподозрил и не станет ничего сообщать. Может, поехать к Жанне Яковлевне и пугануть бабу как следует? А что, ценная идея. Я развернулась и понеслась по знакомому адресу. Но на звонок в дверь никто не ответил. Наверное, пошла в свой центр. Запарковав «Вольво» возле ворот, я принялась трезвонить в милосердие. Выглянула пожилая женщина в халате. Наверное, больна, глаза красные и нос распух. Вот ведь допускают к младенцам с насморком, да еще порядком хвастаются. «Жанна Яковлевна на месте?» «Проходите», — шмыгнула носом тетка и стала вытирать платком слезящиеся глаза. Я пошла по коридору и, постучав в дверь с табличкой «Директор», обнаружила в кабинете главного врача Римму Федоровну, тоже отчаянно шмырыгающую носом. «Да что у них тут? Эпидемия гриппа?» «Уже знаете?» — всхлипывая, спросила Кочеткова. «Что?» — удивилась я. «Жанна Яковлевна сегодня утром упала с платформы и попала под поезд метро». Я так и села. «Погибла!» «К счастью, жива и даже почти не покалечилась. Так и не понимаю, как это произошло. Мы здесь все прямо с ума сходим». И она громко зарыдала, сморкаясь в отвратительного вида мужской платок в крупную клетку. Абсолютно нелогичное поведение. Чего убиваться, если Савостина жива? И опять я почувствовала запах опасности. Не слишком ли много народа в этой истории падает в метро под электровоз? Сначала Катя Малахова, студентка театрального вуза, потом Лидуся. Теперь, пожалуйста, новое падение. А где Савостина сейчас? В Склифосовском. Я понеслась на Садовое кольцо. Жанну Яковлевну поместили в маленькую палату бокс, скорее всего, платную. Находилась она в самом конце длинного, застеленного желтым линолеумом коридора. Очевидно, почти все врачи вечером ушли домой. Двери палат закрыты. Молоденькая медсестра, читавшая на посту книгу, даже не подняла голову при моем появлении. В коридоре встретился только один мужчина, быстрым шагом двигавшийся навстречу. Что-то в его больших карих глазах и крупном мясистом носе показалось мне знакомым. Но вспоминать было не досуг, и я толкнула дверь. Савостина полусидела в большой кровати, держа в руках ветку винограда. Выглядела она не самым лучшим образом. Лицо в ссадинах и кровоподтеках, левая рука забинтована, но сидит и даже ест фрукты. Следовательно, не так уж ей и худо. Увидав меня, директриса вздрогнула и хриплым голосом спросила: «Кто сказал, что я в больнице?» Проигнорировав вопрос, я задала свой. «Как вам удалось спастись от поезда?» Савостина опять вздрогнула. «Господь спас! Сама не понимаю. Сгруппировалась как-то?» В ее изложении версия происшествия выглядела так. Вчера вечером она договорилась о встрече с приятельницей на Театральной. Когда на Павелецкой сегодня утром поджидала поезд, в толпе возникла какая-то полусумасшедшая старуха с толстой палкой в руках. Пенсионерка тащилась по платформе, бормоча что-то под нос. Не успела Жанна Яковлевна удивиться тому, как такая рухля добралась до метро самостоятельно, как бабуля с невероятной силой дала ей палкой по ногам. Савостина кулем полетела вниз. Поезд, как раз вырвавшись из туннеля, стремительно въезжал на станцию. Но в человеке иногда в момент опасности просыпаются невероятные силы. Жанна Яковлевна быстрее молнии закатилась в довольно узкое пространство под перроном. Ей дважды повезло. Первый раз, когда не убила током от так называемого третьего рельса, второй, когда ее довольно полное тело укромно уместилось в маленькой кубатуре. Машинист включил экстренное торможение. Пассажиры в вагонах, наверное, попадали, как спелые груши. Савостина лишилась чувств и не помнит, как специальная бригада вытащила ее на поверхность. Очнулась только в скорой помощи. Ушибы, ссадины, пара поломанных ребер — вот итог приключения. Можно сказать, просто необыкновенное, сказочное везение. Лидии Артамоновой досталось куда круче, до сих пор в себя не приходит. Я внимательно посмотрела на жертву и тихо, но четко и убедительно произнесла: «Не захотели мне правду рассказать? Побежали к коттеджу Паридзе советоваться? Вот вас и решили убрать с дороги. Между прочим, все знаю. И про Сергея Яковлевича тоже. Хочу вам помочь. Думаете, убийца остановится? Да в этой истории уже полно трупов. Ваш будет очередным, и дай бог, чтобы последним. Только выйдите отсюда. Сразу ведь под машину попадете. Хотя можете не выйти. Охраны в отделении никакой. Сил у вас мало, в палате вы одна. Придушить вас проще некуда. Приличный киллер такой даже за работу не посчитает. Это для него разминка». У несчастной директрисы при каждом моем слове все больше серело и вытягивалось лицо. Наконец она откинулась на тощие больничные подушки и зарыдала в голос. Я вызвала медсестру, и, глядя, как та ловко вкалывает успокоительное, приготовилась ждать эффекта. Наконец-то Савостину проняло. Сейчас все расскажет. Глава 25. Много лет тому назад, а точнее в 1947 году, в семье школьных учителей Савостиных родились близнецы, мальчик и девочка. Назвали младенцев Жанна и Сережа. Страшно похожие друг на друга внешне, они разительно отличались по характеру. Когда же дети пошли в школу, стало окончательно понятно, что они во всем полярны. Аккуратная, робкая отличница Жанна и нахальный двоечник Сергей, хулиган и школьное несчастье. Жили Савостины в коммунальной квартире, и был у них только один сосед. Зато какой! Многократно судимый вор Степан Анишин. Правда, вел он себя прилично, не пил, не гулял, снимал в коридоре ботинки. По вечерам, заварив невероятно крепкий чай, дымил на кухне вонючим беломором и рассказывал Сереже о необыкновенном братстве воров, о справедливых законах уголовного мира, о загульной жизни и больших деньгах. Мальчишка слушал, развесив уши. Степан был так убедителен и красноречив, что у паренька не возникло никаких сомнений в правдивости рассказов. По вечерам он мечтал о такой красивой жизни. Там музыка, вкусная еда, отличная одежда и всегда полный кошелек. Убогие родители, вечно считающие до получки копейки и без конца повторявшие: «Мы люди честные, лучше маленькие деньги, да заработанные, чем большие, да украденные», начали вызывать у него сначала смех, а потом раздражение. «Но так не знать жизни и всего бояться?» В 1961 году Сергей осуществил свою мечту, стал участником ограбления. Но ему фатально не повезло. Кто-то настучал в милицию о готовящейся акции, и Степана Анишина вместе с юным подмастерьем взяли с поличным. Урка отправился в республику Коми, Сергей попал в спецПТУ, кузницу криминальных кадров. Оттуда парень вышел законченным уголовником, озлобленным на весь белый свет. Родители поспешили отказаться от непутевого сына, прислав вместо продуктовой передачи письмо, переполненное упреками и моральными наставлениями. «Все люди — враги!» — такой вывод сделал Савостин, оказавшись на свободе. Не предала его только любимая сестричка Жанна. Несмотря на строгий родительский запрет, девочка ездила на свидание и передавала брату кулечки с карамельками, дешевым печеньем и беломором. Писала она и длинные письма, обстоятельно рассказывая нехитрые домашние новости. В те времена МВД все же пыталась хоть как-то воспитывать сидельцев, поэтому Сергей закончил школу и приобрел специальность токаря. Обучение пошло впрок. В природе просто не существовало замка, которого парень не сумел бы открыть, используя самые простые подручные средства. С такими талантами он скоро опять загремел в СИЗО, но на этот раз уже не в детскую, а в самую настоящую бутырскую тюрьму. Старавшиеся забыть сына родители опять тяжело пережили вторую посадку. С отцом случился инфаркт, и он скончался, так и не оправившись. Мать прожила еще недолго, но не дождалась сыночка. Жанна училась в медицинском, старательно скрывая от всех, что брат у нее вор. Когда Савостин опять оказался на свободе, Жанночка как раз получила диплом и устроилась работать в поликлинику. Вернувшийся домой брат только присвистнул, увидав почти голые стены и единственное задрипанное платьишко сестры. «Стипендия была маленькая», — развела руками Жанна. «Еле-еле на хлеб и молоко хватало». «И ты еще посылала мне передачи?» — воскликнул Сергей. «Я же люблю тебя», — просто ответила Жанна. У Савостина к тому времени появились два верных испытанных друга — Котеджи Паридзе и Андрей Ануфриев. Подружившись еще в малолетке, Парни держались друг за друга. Главным в этой компании, безусловно, был Коте, умный, изворотливый и осторожный. Именно он припугнул нового соседа Жанны и помог разменять квартиру. Впервые в жизни у женщины появилась, пусть маленькая и плохонькая, но своя жилплощадь. Брат сделал ремонт, купил мебель, раздобыл ковер, холодильник, притащил сестре кучу одежды и снова сел. Так и потекла жизнь. Короткие праздничные моменты на свободе и долгие дни за решеткой. В один далеко не прекрасный день Жанночке позвонили из Главного управления исполнения наказаний. Милая, приветливая женщина усадила Савостину за стол, заботливо приготовила стакан с водой и сообщила, понизив голос. «Савостин Сергей Яковлевич, 1947 года рождения. Вам братом приходится?» Жанна кивнула. Сотрудница помялась и сообщила о смерти заключенного. Савостина вышла на Бронную улицу и села на скамеечку. Несмотря на официальное заявление, она почему-то не поверила этой приятной тетке. Между близнецами существовала странная, почти мистическая связь. Каждый раз, когда заболевал один, плохо делалось и второму. Однажды ночью Жанна проснулась от резкой боли в пояснице и боках. Кое-как через некоторое время она все-таки ухитрилась заснуть. А утром обнаружила у себя на теле множество синяков. Потом Сергей рассказывал ей, что его крепко отлупили на Петровке милиционеры, и он несколько дней провалялся в больнице. Поэтому Жанна знала точно, Сережа жив. Ее сердце обязательно бы почувствовало момент кончины брата. Сестра спокойно отправилась на работу и совершенно не волновалась, получив свидетельство о смерти. Года полтора ее никто не беспокоил. Потом пришел Коте. История, рассказанная им, выглядела как в романе Дюма «История еще одного графа Монте-Кристо». Шел 1994 год. Бутырская тюрьма была переполнена. О прежних нормах 3 квадратных метра на одного заключенного забыли все. В камерах на 60 человек сидело по 120. Спали по очереди. Закон предписывал не сажать в одну камеру подельников. Но в кипевшей безумным количеством народа тюрьме это правило частенько нарушалось. Так Коте оказался вместе с Сергеем. Душной августовской ночью неожиданно скончался их сосед, мелкий мошенник Слава Расторгуев. Очевидно, у мужика было больное сердце, и он не выдержал летней жары в перенаселенном помещении. Умер тихо, просто всхлипнул и все. Заметили это только Коте с Сергеем. Камера, где свет не выключался ни днем, ни ночью, привычно занималась делами. Курила, читала газеты, храпела. Коте тихонько пнул Сергея. «Глянь-ка, только сейчас заметил, да чего Славка на тебя похож?» Савостин пригляделся и ахнул. «Впрямь просто одно лицо. Смерть слегка изменила черты Расторгуева, и неподвижные щеки, нос, лоб и подбородок непостижимым образом стали напоминать черты Сергея. К тому же у обоих густые каштановые волосы, темные глаза, похожее телосложение и почти полностью отсутствуют зубы». Не понимая пока, как можно использовать данное обстоятельство, Коте и Сергей уставились на покойника. И тут в камере началась драка. Что там не поделили два хмурых мужика, не знал никто. Но уже через 10 минут в побоище втянулись почти все. Громыхая, прилетели охранники. В жуткой сутолоке кто-то воткнул в грудь мертвого Расторгуева самодельный нож, а Сергею сломали руку. После того, как порядок восстановили, из камеры вынесли 4 трупа и вывели несколько раненых. Охрана страшно торопилась. Момент для бунта заключенные выбрали крайне удачно. На следующее, впрочем, уже наступившее утро, в тюрьме ждали комиссию из министерства. Тюремное начальство справедливо полагало, что за беспорядки по голове не погладят, и спешно заметало следы. Савостина сволокли в больницу, и здесь он назвался Расторгуевым. В спешке, судорожно боясь проверяющих, местные власти увезли труп Савостина. Когда через 2 недели Сергей вернулся в камеру, там почти полностью сменился состав, и никто не уличил его в обмане. Готовясь принимать высоких гостей, охрана быстренько избавилась от трупов, проигнорировав обычные в таком случае формальности. Расторгуев был мелким мошенником, вернее, брачным аферистом. Срок получил впервые, и ему предстояло отмотать всего 2 года на общем режиме. Савостина же, рецидивисту и вору, впаяли все 13. Совершив подлог, Сергей преспокойненько отдохнул в Коломне и стал жить под именем Расторгуева. «Это он сейчас приходил к вам?» — спросила я. Жанна Яковлевна кивнула. «Мне стало понятно, почему она сначала так явно перепугалась, увидав работника прокуратуры. Решила, небось, что обман раскрылся, и органы ищут братца. Они скоты больше не занимаются ничем противозаконным», — тихо объясняла Жанна Яковлевна. «Купили автосервис. Сережа талантливый, рукастый мастер. Дело у них отлично пошло». «Вот уж не поверю ни на минуту в подобное. Чтобы Джапаридзе взял в руки инструменты? Да для него это позор! Нет, скорее всего, наши дорогие слесари занимаются чем-то более выгодным и привычным. Как только Сергей не боится, ведь если еще раз арестуют, снимут отпечатки пальцев и все, финита ля комедия. Но должен же быть у человека хотя бы инстинкт самосохранения». «Ладно», — сказала я, — «с братцем все понятно. А девочка Оля все-таки откуда взялась?» Оказалось, ребенка попросили взять в центр Сергей и Коте. Якобы девочка дочка из старого приятеля, тоже урки. Мать скончалась, а отец убит. «Чего тебе стоит?» — упрашивал сестру Сергей. «Пожалей малышку. Отправит в детский дом и клеймо поставит дочь вора. Небось, никто из приличных людей взять не захочет. А так, подкидыш. Устроишь ее получше. Мы другу обещали помочь. А слово наше крепкое, нерушимое». Жанна Яковлевна не смогла отказать брату и согласилась на не слишком законное предприятие. Привела утром Олю в милосердие и сообщила о находке, а потом с чистой душой сплавила сироту мирной, зная, что здоровенькая, с нормальным развитием девочка быстро обретет новых родителей. «Христом Богом прошу», — шептала Савостина, хватая меня за руки. «Ну, хотите, на колени встану. Не губите брата, он теперь честный человек, начал жизнь с нуля, жениться вот собрался. И женщина такая милая попалась, Ирочка, она ничего и знать не знает. Но не топите человека, дайте ему подняться, ведь если все узнается, отправит досиживать, да еще прибавит за обман. А хотите, заплачу. Вы не думайте, средства есть, называйте сумму». Я только поморщилась. Честно говоря, мне глубоко наплевать на законность. Совершенно безразлично, что станется с Савостиным. Пусть женится, родит ребенка. Вот только он должен рассказать, откуда взял Олю, Полину, и Аллах с ним. «Дайте адрес брата», — потребовала я. Директриса помялась немного, но все же сообщила. «Оружейный переулок, 12. Только вы, если пойдете, поосторожнее там. Это квартира Иры. А она, ну просто ни о чем не подозревает». Пообещав действовать аккуратно, я поехала домой. «Хватит, набегалась. Скоро 11, спать пора». Но дома никто не собирался отходить ко сну. Первый этаж вовсю сиял огнями. В гостиной на диване сидели Александр Михайлович и Кеша. Мне стало немного не по себе. «Мать!» — грозно спросил сынуля. «Что за чушь ты несла полковнику? Да я никакого Джапаридзе и знать не знаю. Первый раз фамилию слышу». Я попыталась выкрутиться из дурацкого положения. «Правда? А такого черненького мужика, помнишь, приходил, еще бумаги какие-то привозил. Разве не Джапаридзе зовут?» Кеша фыркнул. «Откуда только фамилию выдумала? Фантазия у тебя неуемная. Это наш шофер из юридической консультации». «Ну, извини», — изобразила я смущение. «Все-таки мать, вот и тревожусь». «И все же...» «Зачем тебе сведения о Коте?» — спокойно спросил Александр Михайлович. «Мне? Просто хотел убедиться, что Аркашке ничего не грозит. Говорю же, перепутала. Думала, бандит, а это шофер». «Как выглядит водитель?» — спросил полковник сына. «Высокий, худощавый брюнет, лет примерно 30», — ответил Кеша. «Ты в моем кабинете сообщила, что Коте очень неприятный, жирный и весь в наколках. Он и впрямь именно так выглядит. И спутать более чем 50-летнего мужика с молодым парнем весьма и весьма трудно. Где же ты, моя радость, свела знакомство с Коте? А главное, зачем? Ну, сделай милость, отвечай». Я затравленно оглянулась по сторонам. Неужели конец? И придется признаваться? И Александр Михайлович и Кеша полны желания вывести меня на чистую воду. Помощь неожиданно пришла от Капы. «Катастрофа!» — закричала она, вбегая в комнату. «Энн проглотила 5 рублей!» «Ну и что?» — спокойно отреагировала Аркашка. «Дай слабительное. Утром получишь бумажку или что от нее останется?» «Да не бумажку, а монету!» — закричала со слезами на глазах Капитолина. «Большую, круглую, серебряную российскую монету!» «В России не делают серебряные деньги», — машинально поправил наш адвокат зануда. «Ты бесчеловечное существо!» — продолжала паниковать Капа. «Уж не знаю, из чего у вас штампуют деньги?» «Думаю, из такой же дряни, как наши центы, а их переварить невозможно, ребенок может погибнуть». «Да как она вообще получила 5-рублевку?» — спросил полковник. «Взяла мой кошелек и стала играть». «Да разве можно давать такой малышке портмоне?» — возмутился Аркадий. «Ты, Капа, безответственная личность». «Ой, да знаю я это!» — отмахнулась американка. «Лучше скажите, что делать?» Очень просто раздался из коридора спокойный Машин голос. «Надо поехать в детскую больницу на Садовом кольце, они живо вынут. По телеку показывали, там магнитом действует». «Господи!» — засуетилась Капа. «Скорей! Вдруг она задохнется!» «С чего бы это?» — изумилась хорошо знакомая с анатомией Маруся. «Пищевод и дыхательное горло? Разные вещи. Дальше желудка не денется». Я побежала в гараж. Маня схватила ревущую от страха Энн. Капа бросилась за сумочкой. Отъезжая от ворот, я в зеркальце увидела, что полковник и Кеша вышли на крыльцо и мрачно смотрят вслед Вольво. Ну да ладно, на сегодня пронесло, а завтра, глядишь, все забудут про Джапаридзе. В больнице мы оказались не одни. На потертых кушетках сидел мальчик лет 7 с мамой. Ножка ребенка засунута в узкую железную банку. «В терминатора играл», — пояснила встревоженная мать. «Туда впихнул, а назад никак. А у вас что?» 5 рублей проглотила», — пояснила Маня. Энн судорожно обнимала ее за шею. Круглые глазки девочки от ужаса стали квадратными. «Мы тоже глотали. Чайную ложку», — обрадовалась мать. «Зачем?» — изумилась Маня. «На спор!» — неожиданно басом ответил мальчик. «Колян привязался в столовой. Слабо ложку проглотить. А я говорю, нет. А он опять слабо-слабо, ну я и съел. Амы нету. А училка шум подняла, да еще 2 поставила». «Ну ты и дурак», — восхитилась Маня. «А если бы Колян предложил вилку сожрать, тогда как?» «А чё?» — не испугался мальчонка. «Если зубцами вверх, запросто пройдет. Люди вон шпаги и кинжалы глотают, в цирке сам видел. А ты — вилка. Амы нету». «Молчи уж, терминатор!» — не выдержала мать и отвесила парнишке оплеуху. Тот тяжело вздохнул. «Ложку как вынули?» — спросила я. «Прикиньте, как прикольно!» — оживился терминатор. «Запихнули в рот какой-то шланг и глотать велели. Противно до жути. А потом раз и все. Оказывается, всякие приспособления есть особые». Внимательно слушавшая рассказчика Энн неожиданно громко зарыдала. В ту же минуту распахнулись двери сразу 2 кабинетов, и мы гурьбой вошли в довольно просторное помещение с кушеткой, письменным столом и железным столиком, выкрашенным белой краской. Увидав разложенные шприцы, скальпели, ланцеты и бог знает что еще, Энн завопила так оглушительно, что задрожали стекла. Честно говоря, очень хорошо ее понимаю и не одобряю скверной привычки врачей раскладывать повсюду свои жуткие орудия труда. И так страшно, а тут еще перед носом всякие скальпели. Довольно молодой, но какой-то помятый доктор равнодушно поглядел на бьющуюся в истерике Энн и потребовал: «Пусть мать успокоит ребенка». Капа принялась обещать дочери за хорошее поведение, золотые горы и грузовики конфет. Как бы не так. Малышка визжала все громче и громче. «Вот что!» — четко сказал ей врач. «Будешь вопить? Велю положить тебя в больницу и стану каждый час делать укол. А заткнешься? Через 30 минут дома будешь. Выбирай!» К нашему безграничному удивлению, Энн, вскрикнув последний раз, захлопнула рот. «Надо же! Она вас поняла!» — удивилась я. «Почему же нет?» — ответил доктор. «Это только родители думают, что их чадушки маленькие, а на самом деле с ребенком лучше обращаться построже. Прикрикнешь — и разом заткнется». «Да вы просто варвар!» — возмутилась экспансивная Маня. «Орать на перепуганного 1,5-годовалого ребенка? Что за свинство? Даже ветеринарам советуют не пугать животное на приеме, а ободрить его». «Это ты, мать ребенка?» — поинтересовался врач, доставая какие-то бумаги. «Нет», — оторопела Манюня, — «мне только 14». «Сейчас и в 12 рожают», — ухмыльнулся эскулап. «А раз не мать, так помалкивай, пока из кабинета не выгнал». Пораженные столь пещерным хамством, мы удрученно закрыли рты, и парень смог, наконец, приступить к работе. «Имя, фамилия, адрес», — потребовал он сурово. «Энн Крутов, город Юм, штат Пенсильвания», — охотно сообщила Капа. «Это где же?» — изумился Гиппократ. «В Америке», — пояснила Манюня. Хирург положил ручку, оглядел нас с ног до головы. На неприветливом лице засияла широкая улыбка. «Так вы иностранцы!» «Да», — подтвердила я, — «из США». Капа вытащила паспорт. «Вот». «Если не москвичи, то оказание помощи платное», — продолжал улыбаться парень. «200 рублей в кассу, потом с квитанцией ко мне». «А где касса?» — растерялась Капа. «Выйдите на улицу, 7-й корпус, 3-й этаж. Только ночью все закрыто». «Но как же?» — продолжала наивная американка. «Что же делать?» «Это не я придумал», — усмехнулся доктор. «Мне надоели пререкания, и я вытащила $100. При виде купюры врач оживился чрезвычайно и сказал: «Сейчас позову Виктора Павловича. Он по таким делам спец». Призванный коллега в мгновение ока достал из дрожащей от ужаса Н монетку и, бросив денежку в эмалированный лоток, ласково сообщил: «Все, и бояться не стоило». Сразу повеселев, мы двинулись на выход. Но в дверях Манюня притормозила и сердито проговорила: «Слушайте, господа хирурги, 5 рублей-то отдайте, все-таки деньги». «Маня», — сукоризной сказала я, когда мы шли к машине, — «но зачем тебе монетка?» «Этому придурку и так довольно заплатили», — сурово отчеканила дочь. «По-моему, он просто рвач. Скорую помощь всем оказывают бесплатно. Нечего ему еще и 5 рублей дарить». Глава 26. Утром я дождалась, пока Аркашка уедет на работу, и только тогда спустилась к завтраку. Маруся умчалась в школу. «Послушай», — сказала Капа, — «надо получить у этих людей все документы на девочек». Я согласно кивнула головой. «Прямо сейчас и поеду». Дверь открыл сам хозяин, Пескунов Алексей Николаевич. Еще через пару минут у меня оказались все необходимые справки, бумаги и метрики. Были отданы и 2 истории болезни. «Счастливого пути», — пожелал Пескунов. «Желаем удачно добраться до дому». Я села в «Вольво» и закурила. «Теперь надо пощупать Сергея Яковлевича Савостина, то есть, простите, Славу Расторгуева. Но прежде следовало провести предварительную работу. Сначала подрулила в центральный офис Мосгорсправки и совершенно официально попросила сообщить адрес господина Расторгуева. Я не знала ни отчества, ни года рождения, но $50 подвигли сотрудницу на служебный подвиг, и через полчаса в моих руках оказались 3 справки с адресами. Справедливо полагаю, что Вячеслав Андреевич Расторгуев 1917 года рождения, староват, а Ростислав Михайлович 1996 года, чрезвычайно молод, я пришла к выводу, что мой клиент Святослав Николаевич 1949 года прописан в проезде Стратонавтов. Обнаружив по карте эту улицу на севере столицы, я в 2 счета доехала до Тушина. Быстро нашла большой дом желтого цвета с подъездами во дворе. Добралась до 179-й квартиры и позвонила. Зная, что Савостин живет у своей любовницы в оружейном переулке, совершенно не ожидала никого увидеть. Но дверь распахнула убогая бабка в стареньком халате и платке, закрывавшем почти все лицо. «Чего тебе, доченька?» — прошамкала бабуля. «Потеряла кого?» «Слава Расторгуев здесь живет?» «Тут-то», — подтвердила старушенция. «А ты ему кем приходишься, милая?» «Сестрой», — сообщила я. «Вот навестить приехала». «А он у жены находится», — пояснила бабка. Оружейный переулок, езжай туда. Эту свою квартиру он моей дочери сдал за $300 в месяц. Видала, как люди деньги делают? Не пахал, не сеял, а урожай снял. $300 — бешеные тысячи. Провожаемая причитаниями, я спустилась вниз. Так, подготовительная работа проведена. Можно теперь действовать. Осталось только отшлифовать кое-какие детали. Недалеко от проезда стратонавтов вольготно раскинулся дешевый вещевой рынок. Я побродила между рядами и приобрела все необходимое. Потом отъехала в укромное место, подняла стекла и принялась принаряжаться. Сначала нацепила жуткую плиссированную темно-синюю юбку турецкого производства. Данный апофеоз швейного искусства превратил даже мою, почти мальчишескую фигуру, в некоторое подобие абажура. Сверху замечательно выглядела белая блузочка, купленная у веселых быстроглазых вьетнамцев. Море рюшечек, кружев и бисера. Из хорошенькой кофточки во все стороны торчали незакрепленные нитки. Но это ж, право, такая ерунда. На голову водрузила темно-каштановый парик. Купила я его в свое время за жуткие деньги, и волосы выглядели как настоящие. Теперь пришла очередь лица. Просто удивительные метаморфозы происходят при использовании самых простых средств. Брови намажем погуще, подведем жирные линии веки, на щеки положим свекольный румянец, помада бешено-оранжевого цвета. Я поглядела в зеркало и осталась довольна. Оттуда глянула усталая тетка лет 55, изо всех сил старающаяся быть модной. Тушь с ресниц осыпалась и слегка размазалась, но я не стала убирать черные пятна. Уже в оружейном переулке с омерзением влезла в бесформенные тапки из искусственной кожи, внутри которых написано «Итальянский стиль». Прихватила матерчатую сумку и двинулась к подъезду. Дверь открыл сам Савостин. Я сразу узнала его и лишний раз порадовалась, что так тщательно подготовилась к встрече. Лицо хозяина казалось добродушным. Такой же мясистый нос и безвольные губы, как у Жанны Якольны. И глаза точь-в-точь, как у сестры, карие, большие. Только у Савостиной они лучистые, ясные, спокойные, а у Сергея взгляд волка, недобрый и тяжелый. — Кто там, Славик? — раздался женский голос из глубины квартиры. — Не знаю, — крикнул мужик и спросил, — вы кому, гражданочка? Я изобразила смущение и, переминаясь с ноги на ногу, принялась бестолково излагать суть дела. «Так вот, это самое, понимаете, ну, простите, конечно, за беспокойство, Расторгуева ищу, Славика». «Я», — ответил спокойно Савостин. «Расторгуев Святослав Николаевич, 1949 года рождения? Он самый!» Без тени смущения соврал уголовник и принялся обшаривать меня изучающим взглядом. Жаль, что не нарисовала себе карандашом варикоз на ногах. Ну, погоди, посмотрим, как тебе понравится продолжение. «Славик?» — робко спросила я. «А че это ты так изменился, сердешный? Прям не узнать? Хотя ведь и я не помолодела. Или не признал?» «Да лицо вроде знакомое», — попытался вывернуться Савостин. Но я уже зарыдала в голос, стараясь не размазать макияж. «Ох, жизнь проклятая! Да что ж мы с тобой сделали? Ой, мамонька наша не дожила, вот горе-то горе!» Савостин, совершенно не понимая, что происходит, маленько прибалдел. Но тут в коридор вышла миловидная женщина лет 40 в фартуке. За ней приплыл чудесный запах жареного мяса. «Кто это, Слав?» — спросила она. Савостин замялся, и я решила внести в ситуацию ясность. «Сестра я им единственная! Только меня не узнает, да и понятно, сама его еле-еле признала. Был худенький да маленький, а теперь закабанел, старость-то не красит!» «А вы часом не ошиблись?» — недоверчиво спросила женщина. «Вот!» — радостно сообщила я, подсовывая ей квитанцию из Мосгорсправки. «Гляньте, адреса-то не знаю, пришлось разыскивать, целых 20 рублей отдала. Как в Москве все дорого! Поехала на проезд этот, а там бабка сюда отправила». «Квартиру сдаю», — буркнул Сергей. Его глаза лихорадочно перебегали с меня на женщину. «Так что ж мы стоим в дверях?» — приветливо улыбнулась хозяйка. «Проходите». Мы направились в кухню. «Ты, Славик, говорил, что родственники умерли», — удивила женщина. «Да у меня, Иришка, и впрямь почти никого не осталось», — промямлил Сергей. «Шить ты несешь?» — возмутилась я. «А брательники? Алиска с Катькой? А снохи? Чем мы тебе не родня?» «Ишь, какой! Уехал в Москву, да загордился!» «Ясное дело, деревенские уже не нужны. Ты вон сколько годов дома не казался? Меня вот не признал». «А вы откуда приехали?» — поинтересовалась Сира. «Деревня Рябина в Катульской области», — пояснила я. «Звать-то твою сестру как?» — обратила Сира к Сергею. Тот опять почувствовал себя не в своей тарелке, но в мои планы не входило пока разоблачение самозванца. «Анна Николаевна, мы ведь свои, не уши зовите, не привыкли мы к отчеству». «Вы, Анечка, наверное, проголодались», — хлебосольно заметила Ира и наполнила тарелку удивительно вкусным мясом и картошкой. Я принялась уничтожать угощение, походя вываливая нехитрые новости. Лиска без мужа родила 3, Катька при супруге, но лучше осталась одинокой. У нее 7 по лавкам, а хозяин пьет в темную голову. Зато у брательников полный порядок. Оба работают фермерами, свиней разводят, и снохи попались работящие. От обилия негаданных родственников у бедного Сергея Яковлевича, небось, голова пошла кругом. А я все сыпала и сыпала подробностями, без конца тормоша очумевшего мужика. «Дом-то материн, еще совсем хороший, помнишь, Славк? Там сарай был кирпичный». «Ну?» — буркнул Савостин. «Весь развалился», — радостно сообщила я. «А вот изба стоит, добрая, 5 стенок, печка не дымит, и картошки можно хоть 10 соток посадить. Вот из-за дома-то я и приехала. Мать померла, а мы, дети, наследники. У братьев и сеструх, у всех по своему дому, да и у меня хороший сруб. Материн продать хотим, но без славы никак нельзя». Так что надо ему в Рябиновку ехать и с родными потолковать. Выпалив последнюю фразу, я поняла, что доконала мужика в конец. Сейчас он постарается отправить куда-нибудь Иру и начнет выпроваживать меня по-быстрому. Так и вышло. «Слушай, Ириш, — пробормотал Савостин, — сходи на угол, будь другом. Купи бутылочку, выпьем за встречу». Ира покорно убежала. Чтобы не дать Сергею расслабиться, я быстренько спросила. «Слышь, Славик, она в курсе, что ты сидел?» Савостин заскрипел зубами. «Нет». «А ты с ней по-честному жить собираешься? Или как с теми бабами? Но когда брачными аферами промышлял?» Савостин вылетел из-за стола и заорал: «Слушай, Анька, убирайся назад в свой Зажопинск, никуда я не поеду. Делайте с домом, что хотите, меня только не трогайте. Столько лет не виделись, и еще век бы не встречаться. Хочешь, денег дам, только уматывай, пока Ирка не вернулась. У вас своя жизнь, у меня моя. Я посмотрела на его слегка порозовевшее лицо и с обидой сообщила. Не родственный ты, Славик. А куда ж родимое пятно с подбородка дел? Свел, что ли? Савостин затрясся от злости. Ну, говори, сколько тебе дать, чтобы отвязалась? Отлично. Клиент дозрел, и мы одни. Я посмотрела на него. И совершенно другим тоном. Голосом человека, который полжизни объяснял людям лексику и фразеологию иностранных языков, произнесла. Договориться мы, Сергей Яковлевич, безусловно, попробуем. Надеюсь, что достигнем консенсуса. Но деньги мне не нужны. Даже если бы с потолка вдруг хлынул внезапно золотой дождь, Савостин не удивился бы больше. Рот мужика уехал в сторону, словно каретка пишущей машинки. Глаза почти вывалились из орбит. «Вы кто?» — только и сумел выговорить он. «Сестричка Анна Николаевна из деревеньки Рябиновки», — ухмыльнулась я. «А где, кстати, ваша родина? Знаете, Славик?» Савостин молчал. «Не знаете», — констатировала я. «А родственники-то живы? Не боитесь, что вот так не ровен час прибудут в гости с гостинцами? Если уж, господин Савостин, вы решились поменяться судьбой с Расторгуевым, то хотя бы уточнили кое-какие биографические данные для порядка, а то может случиться конфуз». Но многократно сидевший Савостин уже успел прийти в себя и спокойно осведомился. «Так что хотите за молчание?» «Всего лишь имя, фамилию и адрес человека, который попросил вас с коттеджа Паридзе отправить милосердие девочку полутора лет». Сергей Яковлевич помолчал секунду и сказал: «А зачем вам?» «Ну, господин Савостин, это не разговор. Время идет, сейчас явится Ира. То-то она обрадуется, узнав правду. Ведь кругом 38-я получается. Если вы Расторгуев, значит, брачный аферист. А если Савостин, то вор-рецидивист, к тому же не отмотавший срок до конца». На лице собеседника нехорошо заходили желваки. Я поспешила заметить: «Надеюсь, вы понимаете, что пришла навстречу не одна. Меня ждут внизу». Сергей тяжело вздохнул. «Да вот хотел знакомому помочь. Оказывается, к нему с просьбой обратился Коте. У того есть довольно хороший приятель, тоже когда-то сидевший, Алексей Лесников. Правда, попал Леша в тюрьму только один раз. Потом взялся за ум и сейчас занимается коммерческой деятельностью, конфетами торгует. У него завязался роман с молодой женщиной, а у той дочка Оля от другого мужика. Лесникову не захотелось кормить чужого приблудыша. Вот он и придумал целое дело. Отправил любовницу отдыхать, а сам обратился к Коте с просьбой увести девчонку. Убивать ребенка он не собирался, а просто деть куда подальше, чтоб под ногами не путалась. Матери Алексей скажет, что Оля скоропостижно умерла. Коте был чем-то обязан Лесникову и взялся помочь. Он тоже не хотел убивать ни в чем не повинного ребенка. И, вспомнив про Жанну, нагрузил Сергея этой проблемой. Так Оля оказалась в милосердии.